Писании сказано: «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши, отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Дело жизни Александра Михайловича – это создание музыкально-хорового ансамбля в составе детей. В 80-е годы андроповские в повторные сроки заключения действовали. У каждого служителя, осужденного в те годы, была такая строчка в приговоре о том, что осужден за присутствие детей школьного и дошкольного возраста на богослужениях, за всякое организованное обучение религии в то время судили на длительные сроки. В России до 5 лет, на Украине до 10 лет. И именно в это время Александр Михайлович образовал ансамбль инструментально-вокальный из детей, которые участвовали на богослужениях, радовали гонимую церковь, пели в лесах, в домах, в которых церковь московская собиралась, в Подмосковье, в частном секторе. Сейчас я бы хотел послушать свидетельство тех, кто был участником этого ансамбля. 30 лет спустя это состоявшиеся зрелые христиане, многие из них являются проповедниками, регентами, музыкантами зрелыми, которые воспитывают уже следующее поколение. Один из участников этого ансамбля был Андрей Наприенко. Он свидетельствовал на похоронах Александра Михайловича следующее. Одним из таких важных дел в жизни Александра Михайловича, один из проектов в его служении, был детский ансамбль, который он организовал, но это было порядка 30 лет назад. Там были дети из Московской церкви, из Дедовской, сыновья его были, Саша, Костя. Из нашей семьи я с моей сестрой Олей, дедовская Лена Бондаренко, может быть, кто-то знает здесь, и семьи Шовганов, Сергей, Алексей и Игорь. И вот мы таким составом пели и в церквах других участвовали. Было благословенное такое служение, и Александр Михайлович вложил в это служение очень много сил. Это был не один год. Очень много сил и стараний, и времени. Я помню, как он нас на своей машине возил на спевки, на сыгрывки, ездили мы с ним вместе участвовали, и нельзя не воздать благодарность ему за вот этот великий труд, а особенно за то, что он научил нас, детей, ответственно относиться к служению. И это прошло через многие годы, когда мы и хором уже пели взрослым. Вот эта вот ответственность, что нельзя пропускать спевки, нельзя пропускать собрания. И я очень благодарен ему за то, что вот этот дух, он был вложен в нас. Я бы хотел, чтобы поучаствовали сейчас воспоминаниями тех, кто были участниками вот этого детского уникального ансамбля 80-е годы. В чем же была уникальность этого шага веры или дела веры Александра Михайловича? Ну, уникальность этого ансамбля состояла в том, что при его малочисленности, 5-6 человек всегда у нас было, дети сами играли и пели одновременно. То есть это был вокально-инструментальный ансамбль, что достаточно сложным является для детей. Играли на скрипках, на бас-гитаре, на клавишных инструментах, сопровождали свое пение. Также можно сказать о репертуаре. Он был достаточно сложный для такого количества детей, потому что были произведения, рассчитанные на хор, на хоровой состав, трехголосные произведения, произведения классиков хоровых, таких как Бортнянский. Дети с огромным удовольствием все это разучивали, и чем сложнее, тем им было интереснее, и никого не приходилось заставлять и вынуждать вот это все делать. Это все делалось с большим удовольствием. В общем-то, это дало свой результат в каком смысле? Что сейчас в плане того, какие из них выросли хористы и музыканты, это достаточно люди, обладающие хорошими, высокими профессиональными навыками и хорошим вкусом музыкальным, то есть способные отличить серьезную музыку от различного ширпотреба, если можно так сказать. Александр Крючков также поделится своими воспоминаниями. Мне было, наверное, 7 или 8 лет, когда группа начала свое существование, но прививался вкус к хорошей, правильной музыки, с одной стороны, а с другой стороны, закалялась своего рода дисциплина к служению, потому что папа, да, был достаточно таким в дисциплинарном смысле, когда дело доходило до именно служения хорового, он был достаточно строгим руководителем. Он никаких поблажек никому не давал, он какую-то скидку делал на то, что мы были в таком молодом возрасте, но все равно он вот своим отношением и тем, как он выстраивал и репетиции, и сам подход к этой группе и к служению, он прививал нам именно такое взрослое уже отношение к служению, которое, на мой взгляд, оно осталось на всю оставшуюся жизнь, и которое сложно каким-то другим способом в людях воспитать, кроме как, вот, мне кажется, проведя их через такой опыт какой-то школы именно служения. Наталья, ты можешь вспомнить, в каком формате вы участвовали в церкви? Как часто вам давали возможность участвовать в собраниях в те годы? Ну, поскольку у нас был межцерковный такой ансамбль, потому что часть детей была из Московской церкви, часть из Дедовской, и даже в том числе мы были на тот момент в Дедовской церкви, папа, я, членами, и мы участвовали, как правило, на празднике. Ну, тогда вообще дети больше как-то участвовали на празднике, а так на собраниях не так уж часто. И мы старались ездить в Московскую церковь больше, потому что у них вообще не было никакого участия в Дедовске, был хотя бы хор, молодежь, в Москве ничего не было, и мы их посещали с ансамблем с нашим. И ездили мы еще и в разные другие города, нас приглашали. Но самое интересное, как это все осуществлялось, потому что машина на тот момент была только у папы, и машина это была, когда мы куда-то ехали на какое-то посещение, настолько он ее забивал всем, и детьми, и инструментами, мы же все везли с собой, и гитары, и скрипки, и этот синтезатор, все это в багажник запихивалось. Дети все там в 2-3 ряда сидели на заднем сидении, и вот в таком примерно составе, полностью груженном, мы перемещались там в Тулу, в Петушки, какие-то города. Вот мы ездили, сейчас, конечно, уже все не вспомню, но с удовольствием приглашали нас люди. Вот так вот перемещались, нормально это было для нас, очень даже весело. И очень мобильные мы были в этом смысле, могли приехать, быстренько разложиться, настроиться, спеть, сыграть и очень так организованно, дисциплинированно все это сделать. Ну, такие взрослые нагрузки, дети уставали, запись. Одна только запись еще стоила, когда мы записывались целый день, и даже не один, надо было записать, вот сделать эту запись этого ансамбля. Это просто было вот не на жизнь, а на смерть, что называлось. Для детей это очень тяжелое испытание, это многократные повторения, работа такая была очень тяжелая, при несовершенстве той аппаратуры. Вот. Но это была хорошая закалка. В чем была уникальность вот этого формата вашего ансамбля? В то время что-то подобное параллельно существовало? Александр Михайлович, он подражал кому-то или он просто делал шаг веры в этом вопросе? Ансамблей в то время, в 80-е годы, в братстве Совета Церкви было достаточно много в то время популярных вокально-инструментальных ансамблей. И, ну, в каком-то смысле он пытался в этом формате тоже работать, и с детским ансамблем в том числе. У него еще был взрослый ансамбль, который он создавал. Ну, и с детским он тоже работал в таком формате. Как раз уникальность его подхода была в том, что он старался это делать вне каких-то шаблонов, которые существовали вот в этой субкультуре. И он старался все-таки ориентироваться на какую-то ведущую и лучшую практику профессиональных музыкантов. То же самое, наверное, надо сказать и о музыке классического направления. То есть здесь, опять же, он выбирал не какие-то гимны, которые вот такие были шаблонные, старые и избитые, а он все-таки старался выбрать что-то, если даже оно не современное было, то как минимум оно было классического и такого достаточно высокого порядка музыка. Вот этим в то время никто не занимался, я даже не знаю сейчас, насколько этим занимаются люди, но вот именно достигать какого-то в этом искусстве совершенства, вот это, наверное, была его уникальность, потому что он действительно хотел достичь какого-то идеала. Ну а сейчас вашему вниманию мы предложим сохранившуюся, дошедшую до нашего времени запись 30-летнюю вот этого детского ансамбля. До нас дошли хорошо сохранившиеся 10 номеров из этого обширного репертуара. «Дела его пойдут вслед за ним». Господь прославился в этих делах.